Тебе, для кого деньги, деньги, еще раз деньги, самое главное. Мера человека. Ты даешь ему немного денег, и он сразу начинает шевелиться. Человек не очень сообразителен. Все, что он хочет, это деньги, здоровье, карьера и красивые девушки. Ты думаешь, это что-то особенное позволит себе какую-нибудь роскошь? Я не понимаю, почему все завидуют богатым. Я всегда высмеиваю людей, которые выпендриваются со своими деньгами, поэтому они ничего из них не дают мне. Раньше было много шума вокруг сторон света, приносящих счастье. Но сегодня мы все знаем, что Земля крутится вокруг Солнца, и мы посылаем спутники кружиться вокруг Земли. В этом случае стороны света на Земле не играют уже никакой роли. В конце концов, стороны света не важны. В ошибке мы принимаем мир за надежный замок, но в пробуждении мы видим пустоту всех сторон. Вначале не было ни востока, ни запада, где же мог быть север и юг? Не имеет смысла спрашивать, какая сторона света приносит счастье, а какая нет. Но то, что действительно для сторон света, выглядит для богатых и бедных уже по-другому. Тут мы твердо верим, что лучше быть богатым, чем бедным. При этом на самом деле мы не можем знать, что лучше. У богатых тоже есть проблемы, и без денег ты можешь жить. Или, может быть, ты родился с наследством? Человеческое счастье и несчастье не зависит от денег. Если бы число на твоем счету было показателем твоего счастья, то дело было бы просто. Но все не так просто. Без денег у тебя проблемы. Но несмотря на это, ты должен знать, что есть более важные вещи, чем деньги. Ты постоянно думаешь о сексе. Но ты должен знать, что есть более важные вещи, чем секс. Ты не должен быть настолько беспомощным, чтобы начать говорить, что человеку нужны деньги, чтобы жить. В этом мире ты и без денег можешь иметь прекрасную жизнь. Даже профессора в университете заботятся, в конце концов, просто о своем хлебе насущном. Нет ничего более жалкого, чем питаться положением и зарплатой. Работай, работай. Когда ты работаешь, ты получаешь деньги. Когда у тебя есть деньги, ты можешь себе что-нибудь позволить, и у тебя все равно еще останется на еду. По сравнению с такой точкой зрения, даже марксизм кажется глубоким учением. Люди чересчур инфантильны, не только когда они играют в игрушки, но и с гораздо более высокими ставками, когда они играют за победу или поражение, убить или быть убитым. Твои приоритеты известны. Секс, еда и карьера, без того, чтобы напрягаться. Бегать за твоими приоритетами от вещей, которых ты не любишь, означает крутиться в проходящем мире. Крыса тоже начинает бегать, когда ты ударишь ее током. Есть люди, которые называют себя гурманы и при этом не имеют другой радости в жизни, кроме как хорошо поесть. Богатые глупы. Если ты надеешься на деньги, ты глупеешь автоматически. Раньше нас учили в школе зарабатывать много денег. Чему нас, к сожалению, не научили, так это тому, что деньги делают нас глупыми. Богатые богаты, потому что деньги важны для них, поэтому они ничего из них и не отдают. Некоторые считают себя важными, потому что у них много денег. Другие, потому что у них есть сатори. Но сколько бы ты ни надувал свой личный мешок мяса, ты становишься только чертом. То, что не принадлежит тебе лично, это вся вселенная. Там, где заканчиваются твои личные мысли, начинается Будда-дхарма. В мире речь всегда идет о прибыли и убытке, плюсе и минусе. Но в дзадзен речь идет ни о чем. Дзадзен ничего не приносит. Поэтому это самая большая и всеобъемлющая вещь. Цветы, украшающие небо моего сердца, я приношу их Буддам трех миров.